Свисток режиссера прервал наш разговор, я резко повернулся и пошел на плато. Белым мертвым светом вспыхнули осветительные лампы, почти невидимые при свете солнца. Смуглые рабы уже несли меня на носилках. «Из премьеров статисты», — подумал я, — «из грозных генералов в бутафорские солдатики кино. Воистину судьба играет человеком». Его тоже позвали. Он быстро шел к своей лошади, на ходу затягивая кушак. Всадники строились в ряды. Я до сих пор не знаю, любил ли Мазжухин свое искусство. Во всяком случае, он тяготился съемками, и даже на премьеру собственного фильма его нельзя было уговорить пойти. Зато во всем остальном он был живой и любознательный человек. От философских теорий до крестословиц. Его интересовало все. Необычайно общительный, большой шармер, веселый и остроумный. Он покорял всех. Мазжухин был широк, щедр, очень гостеприимен, радушен и даже расточителен. Он как бы не замечал денег. Целые банды приятелей, посторонних людей жили и кутили за его счет. В частых кутежах он платил за всех. Деньги уходили, но приходили новые. Жил он большей частью в отелях, и когда у него собирались приятели и из магазинов присылали закуски и вина, ножа или вилки, например, у него никогда не было. Сардины вытаскивали из коробки крючком для застегивания ботинок, а салат накладывали рожком от тех же ботинок. Вино и коньяк пили из стакана для полоскания зубов. Ели прямо с бумаги, а купить хоть одну тарелку, нож и вилку ему не приходило в голову. Он был настоящей неисправимой богемой, и никакие мои советы и уговоры на него не действовали. Иван буквально сжигал свою жизнь, точно предчувствуя ее кратковременность. Вино, женщины и друзья — это главное, что его интересовало. Потом книги. Он никого не любил. Может быть, только меня немного, и то очень по-своему. У нас было много общего в характере, и в то же время мы были совершенно различны. «Ты мой самый дорогой, самый любимый враг», — полушутя, полусерьезно говорил он. Из Парижа Мазжухин попал в Америку, в Голливуде, где скупали знаменитости Европы как товар, им занимались мало. Американцам важно было снять с фильмового рынка звезду, чтобы пустить свои картины. Так они забрали всех лучших актеров Европы и сознательно портили их, проваливая у публики. Попав в Голливуд, актеры незаметно сходили на нет, рынок заполняли только американские звезды. Когда Иван приехал в Голливуд, его выпустили в 2-3 неудачных картинах, американская публика не взлюбила его, он вернулся в Европу, здесь он еще играл несколько лет, то во Франции, то в Германии, но карьера его уже шла к закату. Звуковое кино окончательно убило Мазжухина, он не знал ни одного языка. Несколько попыток сыграть в звуковых фильмах не увенчались успехом, да кроме того, от слишком широкой жизни на лице его появились следы, скрыть которые не мог уже никакой грим. Он старел. К говорящему кино он пылал ненавистью. Я расстался с ним в 1934 году, уехав в концертное турне по Америке. Расстались мы холодно, поссорившись из-за пустяка. Больше я его не видел. Я был в Шанхае, когда пришло сильно запоздалое известие о том, что у Мазжухина скоротечная чахотка, что он лежит в бесплатной больнице, без сил, без средств, без друзей. Я собрал всех своих товарищей, шанхайских актеров, и мы устроили в Аркадии вечер, чтобы собрать Мазжухину деньги на лечение и переслать их в Париж. Шанхайская публика тепло отозвалась на мой призыв. Зал Аркадии был переполнен. В разгар бала в час ночи из редакции газеты нам сообщили, что...